спешили так, будто за ними гнались вурдалаки. По дорогам и без дорог, по горным тропам, не снижая скорости, не умеряя бега коней, даже когда казалось, что в этой тьмущей тьме, лишь изредка рассеиваемой бледной луной, которую то и дело заслоняли тучи, в этой чаще деревьев, кустарников, папоротников уже нет никакого пути. Они неслись, словно в царстве сказок, но не тех простодушно ласковых, где Иванушки-дурачки получают руку царевин и полцарства в придачу, а страшных сказок, где мертвецы встают из гробов и свиные рыла разговаривают человеческим языком. Останавливались ненадолго, тогда лишь, когда Петр, все время державшийся во главе, поднимал руку в знак того, что впереди нешуточное препятствие. Часа два такой скачки в черноту неизвестности. И вот тропинку преградил небольшой, но бурливый водопад, с гулом падавший с гранитной скалы в черное бездонное ущелье. Но Петр пришпорил заортачившегося коня и без колебаний устремился прямо под ледяную стену льющегося серебра, остальные за ним. «Да это не разбойники, а самоубийцы», — подумал Франта с испугом. Но ему оставалось только поступить так же, как остальные. И оказалось, что дело-то было хоть и не очень приятным, но совершенно безопасным. Вода, валясь с высоты, образовала пологую дугу, и под нею можно было при желании пройти. Когда выехали на ту сторону, все вымокли, но остались вполне невредимы. По-видимому, тут и был конец сумасшедшей гонки, потому что вдали, за деревьями, просвечивало высоко взметнувшееся пламя костра, образовавшее над собой в черной пустоте ночи, пропитанной влажностью, несколько затуманенную дымом радугу. Петр придержал коня и трижды прокаркал. В ответ слева откуда-то донеслось троекратное уханье филина. «Ну что ж, если в этом мрачном сказочном царстве свиные рыла и не разговаривали человеческим языком, то люди объяснялись на языке птиц, ибо без всякого сомнения то были военные сигналы. Карканье Петра в военном обиходе называлось паролем, а уханье, которым ответил спрятанный патруль, отзывом, означающим «все в порядке, следуйте дальше». И они проследовали на огонь и въехали в развалины, которые давно, когда-то, может быть, в начале войны, были деревней. После истребления жителей дома превратились в руины, а потом сделались резиденцией гуманных разбойников-веритариев, разбивших здесь свой зимний стан. Чтобы сделать эти жалостные останки домов и хозяйственных построек пригодными под временное жилье для самих себя и для животных, веритарии навалили бревна и ветки на место сорванных крыш, заткнули чем можно зияющие проемы окон и дверей, а для безопасности отвели русло горной речки так, чтобы оно пересекало водопадом тропку. Другие же въезды завалили глыбами камней, добытых в горах, так что ни одна мышь не могла проникнуть в это гнездо гуманных бандитов. Женщины, то есть жены и подружки веритариев, ворчали на такую меру предосторожности, ибо когда надо было отправляться в местечко для закупки хлеба, гороха и прочей провизии, им приходилось накрывать парусиной тележку, запряженную ослом. А осла, упрямого как осел, не всегда удавалось лаской или побоями ли заставить пройти под струей воды. Но то было незначительное неудобство в сравнении с огромной выгодой — жить спокойно за этими своеобразными водяными воротами. Из своих кое-как залатанных жилищ выходили люди, мужчины и женщины, поглядеть на вернувшихся бойцов, приветствовать их. Мужчины обнажали оружие в их честь, женщины размахивали платочками. Делалось все это в полной тишине —